После ночи, наполненной чувствами и прикосновениями, Пашу словно ударили по голове потрясающей новостью, что в Москву он возвращается один. Паша возмущался всю дорогу от гостиничного номера до такси. В такси Вера сделала страшные глаза, мол, не приводители же. Павлик и правда приводители скандалить не стал. Олег игру Веры принял без предупреждения, не подал виду, что с Верой они знакомы. Больше, чем просто знакомы, ночевали в одной комнате. Пока добирались до аэропорта, чем прекрасны небольшие города по сравнению с Москвой, так это отсутствием пробок. Паша немного успокоился. Да, после ночи страстного секса это все выглядело как издевательство. А с другой стороны, ну что она ему? Жена, сестра, мать родна. Пусть поступает как ей угодно, а он вернется на работу вовремя, как и планировал. Нет, права, мать, права. Надо жениться. Ну, дальше ты тут сам справишься. А я поехала. Да, Паш, передай шефу, что заявление на отпуск за свой счет я на электронку скину, сказала Вера в аэропорту. И долго ты желаешь тут проводить отпуск? Ехидно спросил Паша. Да, конечно, нет. Ну, пару дней, может быть. Вера потянулась, чтобы поцеловать его на прощание. Паша отстранился. Обиделся, понятно. Но хоть не скандалит больше, и на том спасибо. А с другой стороны, чего ему скандалить? Молодой парень, вся жизнь впереди. Хорошо бы Паша за эти дни, что она тут занимается своим расследованием, встретил хорошую девушку и отстал от Веры. Больше года они вместе, чем дальше, тем труднее рвать. Нет, все к лучшему. Что к лучшему? Встретить в чужом городе призрак своего покойного отца? Такой весьма ощутимый материальный призрак, ради которого она рискует отношениями и работой. Но как можно просто уехать, не разобравшись, что за чертовщина тут творится? Никак. Нельзя. И все тут. Вера села в машину и посмотрела на Олега. Он улыбался. Хахаль твой, ага. Ага, поехали в агентство. В какое? Олег, ну не валяй дурака. Ты знаешь, в какое, я писала вчера. Такси отъехало от аэропорта и вклинилось в жидкий поток автомобилей. Олег видел, что Вера в напряжении, и старался ее отвлечь как мог. «Вера, так тебе что же, молодые парни нравятся?» «Не начинай!» «Не, а что такого? Я понимаю, все ты такая... Ну, все при тебе, в общем. Ты вполне можешь встречаться с молодыми. Вы с ним смотритесь, как ровесники». «Спасибо, я в курсе». Вера понимала, что Олег просто ее вытягивает из мрачных мыслей, но решила воспользоваться моментом и спросить. «А если все при мне? Чего ж ты даже не попытался?» «А что?» – потрясенно воскликнул Олег. «Мне что-то светило? Я лоханулся, да?» «Ничего тебе не светило!» Вере стало легче. Тревожные мысли отступили на второй план. «Но то, что не приставал, обидно как-то». «Дура ты, Вера, прости уж меня. Я к тебе отношусь хорошо. Нравишься ты мне, как человек прежде всего. Интересно мне с тобой, что же мне сразу кидаться на тебя, тем более у тебя и муж, и любовник». «Видимо, только муж теперь». Они подъехали к агентству, и Вера неожиданно попросила. «Я понимаю, ты не должен, но пойдем со мной, а?» «Здрасте. Зачем?» «Для моральной поддержки. И вот еще что. Я этому Виктору Петрову не собираюсь раскрывать все карты. Я придумала легенду, логичную, как мне кажется. Ты уж не выдай меня, пожалуйста». «Слушай, что ты обо мне вообще думаешь?» – возмутился он. «То не сдай, то не выдай. Очень мне надо в чужие разговоры лезть. Я лучше тут бы посидел, между прочим». «Нет!» – завопила Вера. «Пойдем, ну прошу тебя». «Да иду я, иду». В офисе детектива Вера чересчур сердечно поблагодарила Петрова, спросила, действительно ли она ему больше ничего не должна. После обмена любезностями и благодарностями Вера приступила к главному блюду. «Господин Петров, простите, Виктор, мне снова нужна ваша помощь. Вы можете незаметно добыть ДНК-материал человека?» «Этот человек – женщина?» «Мужчина. А какая разница?» «Просто от женщины, как правило, незаметно добыть генетический материал проще. Волос, например». «Да, но тут мужчина. Он работает доктором, мануальным терапевтом». «Это тот самый Шахновский?» «Штаховский», – поправила Вера. «Да, это именно он». «Врач-остеопат. Помню». «Ну да. Вы могли бы прийти к нему на прием?» «И что? Начать выдирать ему волосы? Да зачем выдирать? Ну, сыплется же с него что-то. Могу я все-таки задать вам вопрос, Вера? Спрашивайте, что уж. Для чего вам материал этого человека? Это предположительно мой брат по отцу. Олег издал какой-то звук, то ли хрип, то ли хрюк. Вера с Петровым воззрились на него. А ведь говорил, что вмешиваться не станет. Олег понял, что его реакция была слишком, и находчиво предложил. Можно его оглушить или усыпить, и взять любой материал, как хотите. Ты точно инженер? Усомнилась Вера. Ну, развел руками Олег, я не работаю по специальности. Они какое-то время спорили, Петров говорил, что ему не нужны советы дилетантов. Клиент платит, а он сам решает, как и что. Вера убеждала Петрова, что рабочий кабинет любого человека – это по определению хранилище его генетического материала – волос, слюны, пота и прочего. «Но в таком случае нужно идти в его отсутствие. Что вы мне голову морочите?» «Да это ваше дело, когда вы пойдете. Вы можете добыть или нет?» «Я уже сказал, могу. Но это не адрес узнать. Тут может потребоваться время». «Кстати, про адрес», – спохватилась Вера. «Он живет один?» «Нет, Вера, он живет не один». «А с кем?» «С женой и дочерью». «О как! И давно он вообще тут живет?» «Сядьте и успокойтесь». «Давно?» 10 лет». «А что еще вы от меня скрыли, дорогой господин Петров?» «Нарыли и скрыли, главное». «Так, стоп!» Петров повысил голос. «Вы просили конкретные данные. ФИО, возраст, адреса. Вы их получили?» «Да», – притихла Вера. «Отлично! Я отработал ваш гонорар. Все остальное – мое дело». «Но зачем вам какие-то сведения о нем?» «Да мало ли. Пусть будут. Тем более, вы из меня все уже вытянули. Давайте аванс и ждите обратную связь. Мне работать надо. Вы же не думаете, что у меня одно ваше дело?» «Именно так я и думаю», – улыбнулась Вера. «Простите. Спасибо. На связи». Она за рукав вытянула Олега на улицу, там было тепло, солнечно. Вера неожиданно почувствовала себя очень хорошо. Незапланированный отпуск, веселый инженер-таксист, а скоро Петров добудет улики, и она узнает правду. Вот только надо позвонить домой и что-то придумать. А вот что? «Олег, что мне сказать дома? А сколько лет твоей дочке?» 19. «У, невеста. Можно ничего и не говорить. Чай не будет плакать по мамке-то». «А мужу? Мужу что сказать?» «Вер, как ты там работаешь? На должности своей?» «Ну, как?» «Людей собеседую». Она рассмеялась. «Опыта отмазываться у меня нет». «Оно и видно. Позвони и скажи, что тут случайно встретила одноклассницу, которая чуть ли не сразу после школы вышла замуж и переехала к мужу на родину. Давно не виделись, очень соскучились. Решила у нее погостить пару дней, отдохнуть от московской суеты». «А ты мастер отмазок?» «Да?» «Нет, я просто идеальный мужчина». «Оно и видно». «Ой, да иди ты». И ушел в машину. Идеальный и деликатный. Вера достала телефон и набрала мужу. Легенда зашла как по маслу. Женя даже обрадовался, что Вере выдалась возможность сменить обстановку. «Как там воздух? Чище нашего?» «Конечно». «Отдыхай, роднуля. Звони, если что, целую тебя». «И я тебя целую», — сказала Вера теплым голосом. «Нет, все-таки крепкая семья – это здорово». Она села в машину и подумала. Олег молчал. Понимал, что ей надо подумать. Вот откуда он знал, когда можно было горить, а когда лучше помолчать? Правда, идеальный какой-то. И живет один. Чудеса. Куда теперь? Домой к Штаховским? Под каким-нибудь благовидным предлогом? Например, снять пальто и... «Ой, здравствуйте, я ваша новая соседка сверху. И у меня труба течет. Не посмотрите? У вас сухо?» Или просто соли попросить. Или перца. Хлеба еще попроси. Что ж за мысли-то тупые в голову лезут? Вера с надеждой посмотрела на Олега. «Под каким предлогом можно прийти в квартиру?» «Вера, ты платишь мне как таксисту. А если у меня уже какая-то другая должность? Давай обговорим зарплату». «Шутишь?» – с надеждой спросила Вера. «Конечно, но про такси не шучу». «Черт, точно!» Вера полезла, достала денег, дала ему. Она и правда сегодня забыла ему заплатить. Олег расправил купюру, убрал в карман, посмотрел на нее. «Красивая баба. И интересная. Жаль, что старая и из Москвы. Хотя, какая она старая. Все там будем». «Вот. Говоришь, чего не приставал ночью? А если бы пристал? Как бы я с тебя сейчас деньги за извоз брал, а?» Олег почесал нос. «Чего вы там с детективом терли? У мужика семья? Жена и дочь?» «Да». «Приди как сотрудник опеки. Скажи, что это просто выборочная проверка, проверяете тех, у кого есть дети. Какие условия проживания и все такое». «Олег, почему ты не работаешь инженером-конструктором?» «Негде тут им работать. Ну, чего? На Симонова?» «Нет, погоди. Вдруг он дома? Поехали в клинику, узнаем его график». Олег положил ладонь себе на лоб и даже застонал, кажется. «Ты чего?» «Вера, он ездит на машине. Очень приметный для нашего города особенно. Стоит машина. Дома батя. Нет машины. Нету его дома». «Да, Вера легких путей не искала. Ей уже 25 лет казалось, что ее жизнь очень сложная, с тех пор, как отец умер. А потом он не умер». Вспомнилась ей фраза из старой комедии. «Тут еще такое дело, я не завтракала. Пашку в самолете покормят, а я уже что-то голодная. Поехали поедим, а? Только плачу я, и не спорь. Ты и так катаешься по моим делам», — предложила Вера Олегу. «Я не катаюсь, я работаю. Макдональдс годится?» — спросил Олег, заводя машину. «Тут есть Макдональдс?» — поразилась Вера. «Как видишь, у нас много хорошего. Макдональдс, шустрые детективы, идеальные парни. Не знаю, как ты, а я бургеры уважаю. Вредно наверняка, но вкусно. Да-да, я тоже иногда не против. Ура-ура! Подкрепимся перед заданием как следует». Вера посмотрела в окно на чужой грязный город, и предвкушение вкусных булок немного полиняло. «Пашка, наверное, скоро к Москве уже подлетать будет». «Жалеешь, что осталось?» «Жалею, не жалею. Иначе никак. Я после этой нечаянной встречи, как раньше, жить все равно не смогу. Ты бы смог?» «Я с трудом представляю себе такую ситуацию даже в теории. Но, думаю, нет, не смог бы. Кстати, как ты все это вообще объясняешь? С точки зрения логики. Ты же понимаешь, что это не может быть твой отец?» «Олег, я прошу тебя, не надо». «Хорошо». Он молча подрулил к ярко-желтой вывеске. «Не обижайся. Мне и так достаточно хреново». Они наелись и поехали на Симонова. Местный Макдональдс был вкусный. Вкуснее, чем в Москве. Машины Штахновского перед домом не было. Олег на всякий случай объехал вокруг дома. Припарковался поодаль и сказал: «Ну, с Богом». Вера так настраивалась, заготовила целую речь, а дома никого не оказалось. Дверь в квартиру была крепкой, дорогой. Хорошо, наверное, получают остеопаты. Даже в провинции. Совершенно непонятно было, что делать дальше. Номер в гостинице она продлила. Просто сидеть и ждать, когда будут вести от Петрова. Вообще, можно выспаться. Она не спала толком уже несколько ночей. Да, выспаться – хорошая идея. А Олег пока спокойно займется своими делами. А то ей уже и правда неловко. Даже с учетом того, что она платит ему за такси. Но за моральную поддержку совместное пьянство и хорошие советы ведь не платит. Значит, надо дать парню отдохнуть. «Нету никого». «Будем ждать?» «Нет. Мы даже не знаем, как они выглядят». «Я в курсе». «А зачем предлагаешь?» – удивилась Вера. «А мне что? Водитель спит, зарплата идет». «Нет уж, не буду я ждать никого. Вези меня в гостиницу, я спать буду. И еще ждать звонка от Петрова». «Вера, я не думаю, что он позвонит сегодня. Так что отключай телефон и спи нормально. Когда ты нормально спала последний раз?» «Олег», – сказала Вера, прежде чем выйти из машины, «ты меня прости за то, что я к тебе привязалась. У меня просто в этом городе больше никого нет». «Спорный вопрос», – хмыкнул он. «Да иди ты!» «Как интересно было бы узнать, Почему такой парень совсем один? Не хватает невест? Тяжелая история с девушкой? Как часто бывают тяжелые истории, после которых люди разочаровываются настолько, что больше никогда и ничего не могут создать? Олег был ни к чему Вере, в смысле как мужчина. В смысле как мужчина он был ей не нужен. Но Вера испытывала к нему определенную симпатию. С Олегом было просто, он был красивый, неглупый, заботливый, с чувством юмора, с одной стороны. А с другой складывалось ощущение, что всем этим он защищался, как латами, а под латами скрывалась раненая душа. Вера не ошиблась. Олег в молодости влюбился в свою однокурсницу Свету, влюбился со всей безбашенностью и страстью, которая бывает только в 20 лет. Она ответила ему взаимностью, счастью молодых не было предела. После института Олегу всего-то нужно было на 2 года сходить в армию. Ребята постарше советовали Олегу перед армией не жениться. Сашка Киреев, который на бабах уже собаку съел, втолковывал ему. «Ты пойми, братан, если девка не дождалась, это один разговор. А вот если жена, это тяжелее в 2 раза. Не гони коней». «Да почему ты думаешь, что Светка не дождется? Всего-то 2 года». «Действительно, что такое 2 года перед вечным счастьем с любимым?» «Не женись, говорю тебе, не надо. Ты мне потом спасибо скажешь. Если честная она у тебя, так совет вам да любовь. Но после армейки». Олег жениться не стал. Поговорил со Светой, та с неудовольствием, но согласилась отложить свадьбу. А после 2 лет разлуки, когда они уже точно спланировали поход в ЗАГС, накануне события к Олегу явился какой-то парень. Он что-то блеял про любовь на всю жизнь, про ошибки молодости. Из всей несвязанной речи гостя Олег уловил одно. С этим парнем Светка ему изменила. Или изменяла. Неважно. Что и сколько. Важно, что он чуть не женился на ней, как последний осел. Гостю, конечно, очень хотелось врезать. Но Олег не стал этого делать. Если вдуматься, он должен был расцеловать его за такую своевременную информацию. Светку он тоже бить не стал. Назвал тем словом, которое ей подходило больше всего, и велел не приближаться к нему. Так закончилась его единственная любовная история. Отношения после были и не раз, но каждые отношения заканчивались примерно одинаково. Девица начинала говорить о любви, о семье, Олегу становилось скучно, и он уходил. В каждой девушке после Светки он видел шлюху. Ничего не мог с собой поделать, да и не пытался. Что удивительно. Про Веру Олег плохо не думал. Его подкупала та искренность и простота, с которой она рассказала о муже и любовнике. И все показалось четким и ясным. С мужем нет страсти, а с любовником есть. Такой побочный эффект, если люди женятся без страсти. Совсем и не преступление. У них со Светкой страсть была. Искры летели. Как можно изменить, когда есть страсть? Вот этого он так и не понял за 10 лет. Вера легла с четкой целью выспаться или хотя бы поспать, но сна не было. Она закрывала глаза и видела воспоминания из детства. Вот они с отцом идут в школу, в 1-й класс. Он привез ее на машине и ведет за руку по школьному двору. Папа постарался для ее 1-го дня в школе, несмотря на дефицит. На Вере красивые белые туфли с пряжками, белый кружевной фартук поверх коричневого платья. Не хватает только бантов на голове. Но банты цеплять некуда. В парикмахерской, куда Веру водит отец, ее регулярно стригут под короткое каре. Зато без бантов она не как все. И папа у нее самый красивый на этой линейке. Вот они с отцом летят на море. Селятся в красивом домике в 5 минутах от пляжа. Отец учит ее 10-летнюю плавать. Он объясняет, что море держит само, нужно только расслабиться. И море держит ее. Качает на волнах, а она смеется и брызгает в отца соленой водой. А вечером они сидят на берегу, захватив с собой фрукты и ждут закат. На море потрясающе красивый закат. Он яркой, широкой, желто-красной полосой сползает по небу вниз и тонет в воде на линии горизонта. А они сидят на берегу, опустив ноги в море, и едят груши, персики или арбуз, который папа заранее нарезал дома. Места для отдыха отец всегда выбирал малолюдные. Вере нравилось, что и на пляже днем есть, где позагорать, и вечером никто не нарушает их любование закатом. Шепчущее море, теплый песок, пронзительные закаты, вкусные фрукты. Разве это не идеальная жизнь? Разве могла Вера тогда подумать, что все это может закончиться? Ничего не закончилось. Пронеслась молнией мысль в ее голове, и наконец-то пришел сон. Темный, бесцветный, безрадостный. Ее разбудил звонок. Солнце вовсю светило в номер, она даже не почувствовала. Солнце так высоко. Сколько же она проспала? Сутки? Да. Вер, ты жива там вообще? Вера оторвала телефон от уха и разглядела буквы на экране. Имя. Олег. Обычно она звонит Олегу. Что произошло? Она проспала что-то важное? Нет, такого не могло случиться. Она даже не отключала звук у телефона. Почему ее разбудил Олег? Вера, ты тут? А? Я тут, да. Случилось что-то? Со мной ничего не случилось. Я устал крутить баранку и хочу погулять пешком. Составишь мне компанию? Неожиданно. Вера, я не кавалер. Да, да, нет, нет. Да, да, пойдем. А куда? Погуляем по городу, поедим. Можем в кино сходить. Где встречаемся? Я жду тебя внизу. Уже ждешь? Ужаснулась Вера. Но мне надо хотя бы в душ сходить. Иди, кто тебе не дает. Спускайся, как будешь готова. Хорошо. Действительно, что ей сидеть на месте и ждать результатов? Она вполне может погулять. Появление мобильных телефонов избавило людей от необходимости сидеть у аппарата и ждать важного звонка. С Олегом было не скучно, а это главное. Она хорошо проведет время, пока не позвонит детектив. Когда она вообще последний раз вот так гуляла на свободе? Не по работе, не с семьей, а просто на свободе. С едва знакомым прекрасным парнем в незнакомом городе. Настроение взмыло вверх. Вера быстро собралась, и спустя 40 минут они уже сидели в кафе напротив гостиницы. «Что на тебя нашло, Олег?» «Я же не каждый день работаю. Я вообще ленивый. Возил тут одну, московскую фифу. Подзаработал денег, решил погулять немного». «Когда успел?» «Господи, а вы в столице все такие тупые!» Расхохотался он, а Вера онемела на секунду. «Я? Фифа?» «Ты так реагируешь, будто это оскорбление». «Ну, не знаю. Мне как-то не нравится. Обидно даже. Фифы не такие. Они сидят пальцы веером. Ни шагу не могут ступить самостоятельно. Все им надо подать, принести, показать. Нет, я точно не фифа». «Да пошутил же я, перестань переживать. Пойдем лучше в кино сходим, а потом прогуляемся пешочком до моста. У нас тут вполне приличная природная река и мост». «Олег, зачем тебе все это?» спросила Вера. «Что это?» «Зачем ты со мной возишься?» «Я с тобой не вожусь. Я тебя вожу по городу. Сам гуляю и тебя захватил. Одному мне скучно. Ты тут вообще ни при чем. Я просто эгоист. Ну, идем в кино?» «Идем. Но после кино, по ходу прогулки, я все-таки хочу зайти по одному делу. Ты можешь не ходить, если не хочешь». «В клинику?» «Ты такой проницательный, что иногда это пугает». После просмотра в небольшом зале какой-то глупой романтической комедии они направились в клинику на Ленина 21. Олег знал город очень хорошо, как любой человек знает свой родной город. Вера бы еще искала эту улицу Ленина, тыкаясь в каждый переулок, а Олег повел ее коротким путем через дворы, и вскоре они уже были на месте. Весь отрезок пути Вера думала о том, почему такой симпатичный и умный парень сидит в своей дыре. Почему не едет покорять столицу? В Москве наверняка нашлось бы применение его талантам и его диплому. А Олег тем временем размышлял о том, чего он действительно ходит всюду с этой бабой. Не молодой, не здешний, у которой своя жизнь. Олег убеждал себя в том, что ему интересна произошедшая с ней история. Все происходило на его глазах. Ни в какую чертовщину он не верил, отродясь, но этот случай ощутимо попахивал именно чертовщиной. Так, молча, каждый в своих мыслях, они добрались до клиники и первым делом увидели перед входом на стоянке внедорожник Штаховского. «Объект на месте», – противным голосом сообщил Олег. «Вижу. Пошли внутрь». «А если мы на него налетим?» «И что? Ты думаешь, он меня узнает спустя столько лет?» «Вера, я тебе говорил, что я вообще не думаю, что этот мужик твой покойный отец». «Юморист», – резюмировала Вера. «Идешь в клинику?» «Хорошо». Олег начал прихрамывать и схватился за поясницу. «Что случилось?» – забеспокоилась Вера. «В клинику идем. Я играю больного». «Ты не играешь. Ты и есть больной». Внутри клиники все было не по-провинциальному дорого и богато. И на них сходу налетела девушка в голубой форменной курточке, улыбка которой вызывала подозрение, что зубов у нее гораздо больше 32. Не может нормальный человек так широко улыбаться. Девушка с подписью «Кристина» на бейджи все порывалась узнать, чем она может им помочь. Олег спросил, где кабинет остеопата, и в доказательство того, что дело серьезное, несколько раз ткнул пальцем себе в поясницу. Оформив какие-то бумаги, Сообщив, что оплатить прием можно как до, так и после, девушка указала им направление. Вера и Олег не успели толком продвинуться по коридору, как услышали над головами грозное шипение. «Вы что, спятили? Чего вы тут забыли?» Петров аж покраснел от возмущения. «Ой!» – хихикнула Вера. «А вы тут генетический материал воруете? Мы посмотреть пришли». «Марш отсюда! И ждите на улице, за углом!» Они по-быстрому проскочили мимо ошарашенной девушки, Олег на прощание развел руками и буркнул что-то вроде «само прошло». Ждать пришлось недолго. Петров возник перед ними, как из-под земли. Он уже относительно успокоился. «Чего пришли? Проверяете меня, что ли?» «Виктор, вы с ума сошли? Мы не знали, что вы тут». «Я тут?» «Да, целую операцию провернул». Он отодвинул полу пальто и показал верх пузырька с крышкой, который лежал во внутреннем кармане. «А тут вы! Нельзя же! Так и испортить все можно!» «Ну, вас отвезти?» «Куда?» «Барышня, прием! В лабораторию ДНК! У меня там связи!» «А как вы взяли... волос? Это волос?» «Выдрал. Для надежности!» В голосе Петрова зазвучала юношеская гордость. «Петров, вы пугаете меня!» Нахмурилась Вера. «Объект жив?» «Идем в машину. По дороге все расскажу. Кстати, помимо гонорара, вы должны мне за прием». «Само собой». Петров записался к Штаховскому по телефону, тем более, что повод был застарелая травма спины. План был рискованный, но на то он и детектив. Собирать то, что там нападало, как предлагала клиентка, было бредом сивой кобылы. В кабинете такого врача с кого только чего не насыпется. Надо было брать с объекта. Опасно, но не убьет же его этот Штаховский. А если подумает, что Петров неадекватный, да и на здоровье. Мало ли какие реакции у людей бывают на боль. В общем, главное, чтобы спину в отместку не сломал. На приеме Виктор старался уловить хоть малейший признак боли во время сеанса. Но проклятый врач делал все просто неприлично аккуратно. Наконец он велел Петрову перевернуться на спину и начал делать ему массаж живота. За долгие годы службы в полиции, а после в частном сыске, он не отказывал себе пропустить стаканчик другой водки или коньячку, печень иногда давала о себе знать. Поэтому стоило доктору надавить Петрову под правые ребра, и он очень натурально взвизгнул и дернул Штаховского за волосы. Сказать, что тот удивился, ничего не сказать. Петров был готов биться об заклад, что такое с ним произошло впервые за всю его врачебную практику. «Вы что, обалдели?» Было видно, что более крепкое слово остеопат сдержал на языке в последний момент. «А что, вы мне тоже сделали больно?» Голосом вредной старухи парировал Петров, ликуя в душе. Волос он выдрал с первого раза, зажал в кулаке и был уверен, что не потеряет. А может и два выдрал, посмотреть сейчас не было возможности. И после такого удачно проведенного дела, каково же было возмущение Петрова, когда он увидел клиентку в сопровождении шутника-таксиста? «Ну? Так зачем вы туда приперлись? Можете объяснить? А то мы подъезжаем уже». «Я хотела еще раз на брата поглядеть, предполагаемого», – объяснила Вера. «А, ну я так и понял. Выходим, вон дверь». В лаборатории знакомый Петрова взял у Веры мазок слюны изо рта, посетовал, что придется возиться с волосом, назвал цену и строгим голосом объявил срок – 3 дня. Вера в отчаянии распахнула глаза, которые и без того были немаленькими. Петров пошептался о чем-то с экспертом, причем шептался довольно долго, перепирался, видимо. Когда закончил шептаться, вывел Веру с Олегом на улицу, достал платок, демонстративно вытер сухой лоб и сказал: «Завтра. И без доплаты. И вот оно мне надо». И махнул рукой. «Вас подвезти?» «Нет, спасибо», – поспешил ответить Олег. «Мы прогуляемся». Петров резво для своего возраста запрыгнул в машину и уехал. «Нет, ну ты посмотри», – воскликнула Вера. «Опять завтра! Тут все и всегда завтра! А до завтра мне что делать? С ума сойти?» У нее в характере была эта неудобная черта. Когда она чего-то ждала, сама Вера называла это в режиме ожидания. Не могла буквально ничего. Работа валилась из рук, фильмы не смотрелись, книги не читались, аппетит пропадал, разговоры не клеились, накатывала бессонница. Даже в быту она была совершенно бесполезна в своем режиме ожидания. И вот, пожалуйста. С тех пор, как она увидела отца, или его призрак, или какого-то странного двойника, Вера непрерывно чего-то ждет. То сообщения от детектива, то материалов генетических. А вот теперь нужно ждать результатов теста. И снова не будет покоя Вере, пока не получит она эти чертовы результаты. «Скажи спасибо, что Петров договорился и ждать не 3 дня, а 1», – подбодрил ее Олег. Вера посмотрела на него внимательно. Один раз он уже здорово скрасил ее ожидания приятной компанией. «Напьемся?» – с надеждой спросила она, а Олег мученически закатил глаза. В этот раз они пошли не в бар, а в ресторан, где сели за столик в уголке у окошка. У Веры была хорошая зарплата, на карте лежала куча накоплений, а после того, как ее привычный мир рухнул, она не думала о завтрашнем дне вообще. Ее само это удивляло и пугало. Обычно она была вполне практичным и рациональным человеком, а тут просто наплевала на все. Одно дело заняло все ее мысли, точнее один человек, человек из аэропорта. Вот узнает она результаты экспертизы, тогда и подумает, что дальше. А сегодня пусть будет вкусно и хорошо. Давай праздник устроим. Закажем всего самого-самого и будем есть и пить до упаду. Давай? Вера, а что мы празднуем? Осторожно спросил Олег. Результаты будут завтра. Олег, милый мой, уверяю тебя, завтрашние результаты я не захочу праздновать. Так не бывает. И ты это знаешь. А представь, бывает. И тогда получается, что всю свою жизнь я жила во вранье. Как меня обманули 25 лет назад, так я в этом и жила. Хотя почему 25 лет назад? Думаю, меня обманули гораздо раньше. К ним подошел официант. Олег, ты заказывай, заказывай. Что тут есть? Ага, салат вот такой мне. И стейк. И виски бутылку. Джеймсон давайте. Колу, яблочный сок. Молодой человек сам выберет, что он будет есть. Так вот, представь. А, ну, читай, читай, я не мешаю. Олег скромно заказал себе шашлык и самый дешевый салат. Ну и зря, Олег. Не порти нам праздник. Я пока не голодный. Так, чисто на закуску. Так вот, врать мне начали, видимо, с детства. Я теперь и про маму ни в чем не уверена. Вера, ты так можешь очень далеко зайти. Да мне плевать, понимаешь? Я сейчас в таком состоянии и жду завтра. Результатов этих долбанных жду. А с другой стороны, как представлю, что я могу узнать. И жить не хочется. Не то, что завтра ждать. Я очень тебе сочувствую. Я верю. И спасибо тебе за все. Они сидели в ресторане до позднего вечера. Старались говорить на разные темы, но Олег видел, что кроме результатов экспертизы, Веру сейчас ничего не интересует. Скорее всего, мир просто не существует для нее в данном временном отрезке. Она сидит, ест, пьет, разговаривает, а внутри сжата, как пружина. И эта пружина раскрутится только завтра, когда будут готовы результаты. И неизвестно, в какую сторону она раскрутится. Даже ему, человеку совершенно постороннему, было немного страшно. Куда качнется этот маятник? Поехали по умолчанию к Олегу домой. Вере не хотелось оставаться одной, и это было понятно. Олег постелил ей на кровати, а сам пошел на диван. Вспомнил, принес бутылку воды из холодильника, поставил на тумбочку. Вера схватила его за руку неожиданно и сильно. «Подожди, не уходи, присядь на минуту». Он присел. «Олег, я некрасивая?» «Вполне себе красивая. Тогда я не понимаю. Давай, сейчас спать, а потом я объясню, если уж ты не понимаешь». «Нет, я хочу сейчас». «Хорошо». Олег укрыл ее одеялом почти до глаз. «Ты мне нравишься. Именно так, что я понимаю, могу и влюбиться. Стоит перейти черту, и я могу вляпаться по самый кадык в это болото». «И что? У тебя семья, муж, дочь. Все родные, все крепкое. Мне будет больно, Вера. А боли я не хочу. Я понятно объяснил». «Тебе сделали больно, да? Давно?» «Очень давно. Но сроки тут значения не имеют». Вера откинула одеяло, взяла его за руку и поцеловала в ладонь. Она была ему за все очень благодарна. Он сказал вслух то, о чем Вера и сама думала. Просто в своем режиме ожидания она была готова рискнуть. Спасибо, что он не стал рисковать. Утро было тяжелым, поэтому затянулось до 12. После полудня они кое-как собрали себя в кучу, умылись, поели, выпили кофе. Вера арендовала у Олега темные очки, и они поехали в лабораторию. Вопрос, поедут ли они вместе или Вере нужно поехать самой, не возникал. Вера вышла из лаборатории со свернутой бумагой. «Ну?» «Что «ну»?» «Я не смотрела еще. Пойдем, сядем, закажем пиво, и я посмотрю». «Ты что, алкашка?» с подозрением спросил Олег. «Да иди ты. Ну, где тут есть кофе?» «Нельзя было вчера столько пить». «Олег, вчера уже прошло. Идем скорее, мне надо знать, что там». «Так посмотри прямо сейчас». «Нет!» – заорала она. «Кофе, пиво, потом результат». Они заказали по пиву. В час дня. Вера сидела и цедила свой бокал. Лист бумаги, свернутый напополам, лежал рядом на столе. «Ты обольешь его сейчас. Открывай, смотри». «Я не могу. Моя жизнь закончится». «Ничего, это закончится. Начнется новое. Смотри». Вера пододвинула лист к нему. С мольбой посмотрела на Олега. Он бы и сам предложил давно, но все-таки это было слишком личное. Олег взял бумагу, прочел то, что написано, снова отложил. Выпил залпом свой стакан и ушел к бару за добавкой. Он знал, что Вера не станет заглядывать в результат. Будет ждать, пока он скажет. Надо сказать. Или, может, надо попросить переделать тест? Да уж, занятная история. И чем она закончится, совершенно непонятно. Хотя, какая разница чем? Как такое вообще возможно? Олег вернулся с пивом. «Что там написано?» Сдавленным голосом спросила Вера. «В общем, там таблица, в которой просто невменяемое количество цифр, и ничего не понятно», – начал пространно объяснять Олег. «Олег, ну, а внизу под таблицей?» Он прокашлялся. «Написано 99, и через запятую еще куча девяток». «Я не понимаю». «Ну, то есть число, приближенное к 100. Вероятность родства». У Веры зазвонил телефон, это был начальник. Он долго и нудно расспрашивал Веру, здорова ли она. Ей хотелось ляпнуть, что она болеет с похмелья, но Вера сдержалась, а так было бы чудесно сказать. «Болею с похмелья, пью пиво». И гори все огнем. И пошли они все, 99 и много девяток. «Боже мой, что ей делать с этим теперь?» Шеф продолжал бубнить про дела на работе, про Пашу, который без Веры не особо компетентен, про какую-то новую командировку и прочий бред. Вере надоело слушать. «Борис Семенович, вы мне за свой счет подписали? На неделю?» «Нет, я, конечно, подписал, но...» «Можно я тогда отдохну? Я в отпуске». «Вы что, взяли отпуск за свой счет, чтобы отдыхать?» «От работы отдохну, Борис Семенович, от проблем рабочих. Я в отпуске! А так у меня очень важные дела. Невероятно важные. Вам лучше и не знать. Всего доброго и хорошего дня». Вера отключилась и уставилась в окно. Олег принес ей еще пиво, она и не заметила. Что теперь? Что дальше? Прийти в клинику, заявиться домой, сказать: «Здравствуй, папа, ты не охренел?» Он, конечно, ответит: «Вы обознались». Но не зря же он похоронил себя заживо. А кто, кстати, сгорел в их машине? Тоже интересный вопрос. Очень много вопросов, которые хочется задать и на которые нужно получить ответы. Кто сгорел в машине, папа? Почему ты не стареешь, папа? Почему у тебя другое имя, папа? Зачем ты так со мной, папа? Не нужно врать, папа. У меня тест ДНК на руках. Какое все важное, нужное, срочное и совершенно невозможное. Надо начать с чего-то попроще, а точнее подальше. Начнем издалека. Вера выпила пиво, поискала глазами листок с результатом, потом сумочку. Не заботясь о том, помнется или нет, сунула листок в сумку. Хотелось порвать в клочья это доказательство того, что она всю жизнь была обманута. Всю жизнь! Порвать, измять, растоптать. Но нельзя. Пригодится еще. Вера встала. «Олег, я прошу тебя, если можно, пожалуйста, поехали сейчас со мной на Симонова, 14.